Дети мои, любимые дети, не потому ставлю вас перед лицом трудностей жизни, чтобы обременить, но потому, что хочу вас приблизить больше еще и утвердить в свете. Даже дерево укрепляется корнями против вихрей и ветров. Утвердить вас хочу в явлениях света и выработать в вас те качества духа, которые необходимы для совместной с нами работы. Мы идем на пределе огненных напряжений. Как же сможете выдержать их, если не подготовить ваш организм в суровых и трудных условиях жизни? Вся ваша жизнь у нас на виду. Я говорю, все победите. Если со мною, так встаньте плотнее и тверже, и ближе еще, если хотите дойти.